Еле дослушав исповедь маньяка, совершенно опустошенный Овсянников задал вопрос. «Значит, ты видел, как убивали девушек на даче у Мельчанова?» «Да, видел», — кивнул задержанный. «Я все рассказал как есть, больше добавить нечего. Сможешь дать показания по этому поводу?» «Нет, нет и еще раз нет», — вскрикнул Барагозов. «В этом случае я в камере проживу несколько дней, меня убьют». «Хорошо, к этому вопросу вернемся попозже. Сможешь показать, где могилы убитых тобой девочек в 91-м и в 94-м годах?» «Смогу, наверное», — пожал плечами убийца. «Придется поднапрячь память, все-таки прошло 6 лет». «А где примерно?» «За Ольховкой, в километрах 5-6 в густом лесу». «Насколько глубоко закопал трупы?» «Сантиметров под 80-90, чтобы собаки и звери не выкопали». «Может быть, имеются холмики?» «Нет, я землю подровнял и сверху засыпал прошлогодней листвой». «На вчерашних убитых тобою девочках нет живого места», — играя желваками, проговорил Смирный. «Почему их еще и ножом бил?» «Так не умирали же!» — непроизвольно воскликнул маньяк, явно сожалея, что дети оказались такие живучие. «Гнида!» — плюнул Смирный, незаметно массируя свою грудь в районе сердца. «Послушай, Барагозов, мы заметили одну странную вещь в твоем поведении», — продолжил Овсянников. «За последние 6 лет ты идешь на дело только в грибные годы. С чем это связано?» «Вы это тоже заметили?» — усмехнулся задержанный. «В эти грибные годы меня перемыкало конкретно. Увидев маленьких девочек, почти терял сознание от перевозбуждения. Я не в силах был совладать с собой. И если бы не дочка, с помощью которой разряжался, совершил бы еще больше убийств. А в остальные годы совершенно спокойно относился к чужим детям». «Ирод!» — не выдержав, воскликнул Дмитриев. «Хочешь намекнуть, что тебе сверху предначертано мучить детей?» «Нет, гад, ответишь по полной». «Ни на что не намекаю», — угрюмо выронил маньяк. «Рассказываю правду о состоянии моей души». «У тебя еще и душа есть?» — с сарказмом бросил оперативник. «Нет души у тебя, одно гнилое нутро». Овсянников сделал рукой знак, чтобы Дмитриев замолк, задал вопрос. «Когда у тебя появилась тяга к детям, можешь назвать точный срок?» «В 91-м. Тогда я в первый раз трогал дочку». «Значит, пропавшая в 85-м девочка по фамилии Макеева не твоих рук дело?» «Нет, в то время я увлекался только женщинами». «А пропажа в 88-м году одновременно двух женщин, которые пошли в магазин и не вернулись домой, имеешь ли ты к этому отношение?» «Да знаю я про это дело», — махнул застегнутыми руками маньяк. «Их фотографии были расклеены везде». «Нет, это не мое дело. Они же были пьющие бабы. Где-то в компании, наверное, их грохнули. Я вам рассказал все свои убийства. Больше мне добавить нечего». «Пока на этом закончим», — распорядился Смирный и приказал Дмитриеву. «Веди задержанного в свой кабинет. И пусть он напишет собственноручно то, что сейчас рассказал нам. Потом отведи его в прокуратуру, чтобы допросил следователь и вынес постановление о задержании». Когда оперативник увел Барагозова из кабинета, Смирный, волнительной походкой прохаживаясь по кабинету, выронил: «Первый раз в жизни хочется плакать. Громко, навзрыд, никого не стесняясь, как во времена детства». «А я уже плачу», — проговорил Овсянников. «Но слезы мои падают внутрь меня. Все смерти этих детей на моей совести, что не смог вовремя изобличить убийцу». «Да и на моей тоже», — грустно изрек Смирный. «Но надо признать, что были и объективные причины, из-за которых маньяк так долго гулял на свободе. Если бы эти Демченко и его Шушера не убили девушек, кто его знает, может быть, мы пресекли кровавые похождения этого упыря еще тогда, когда он только разворачивался. Вот, Васильич, я иногда задаюсь вопросом, кто сделал больше зла, Демченко и его подельники или этот маньяк? И прихожу к неутешительному выводу. Убийцы в погонах, которым государство доверило охранять людей, гораздо опаснее, чем упырь-одиночка». «Абсолютно согласен с тобой», — тоскливо качая головой, ответил Смирный. «Но от этого не легче. Детей-то не вернешь. У меня до сих пор перед глазами стоит мама одной из девочек, которая, потеряв рассудок, до сих пор верит, что дочь жива и скоро вернется домой». Сыщик, незаметно смахнув слезу, ударил ладонью по столу и объявил: «Васильич, я обещал тебе, что не уйду домой до тех пор, пока убийца не будет задержан. Теперь, когда преступник в наших руках, с твоего позволения, я схожу домой, приму душ, одену свежую рубашку и немного посплю. После обеда, как штык, буду на месте. Начнем закрепляться по убийствам этого черта. Иди, конечно, разрешил старший. А я прикрою тебя тут. Тут зазвонил телефон. Овсянников поднял трубку и сморщил лицо. На том конце провода был Ягелев. «Где Смирный?» – спросил он, даже не поздоровавшись с оперативником. «У меня в кабинете. Дай трубку». Когда Смирный взял телефонную трубку, Ягелев стал его отчитывать. «Почему не докладываете, что кого-то взяли? Это что такое? Куратор не знает, что творится на подконтрольной территории». «А почему я должен докладывать тебе?» – резко ответил оперативник. «Есть начальник отдела, пусть он и доложит. А нам некогда заниматься докладами, работать надо». «А я что, не работаю, а занимаюсь херней?» – угрожающе высказался Ягелев. «Не знаю, я не контролирую тебя», – сердито бросил Смирный. «Еще бы ты меня контролировал», – презрительно фыркнул областной сыщик и поинтересовался. «Начальник кому-нибудь доложил, что задержан преступник?» «Пока еще нет». «Вот что, передай начальнику, чтобы никуда не звонил и не докладывал. Завтра утром я лично сам прилечу, удостоверюсь, что убийца настоящий. Только после этого доложим руководству управления. И еще. Барагозова больше никому из местных оперов не давать. С ним буду работать лично я. Соответствующее указание прокуратуры области у меня на руках». Бросив трубку, Смирный поматерился. «Этот ублюдок сейчас нам будет палки в колеса вставлять. Он уже получил письменное указание прокуратуры, что с подозреваемым будет работать лично сам». «Мать честная!» – в сердцах воскликнул Овсянников. «Он сейчас развалит дело». «Может и развалить», – произнес старший, еле совладая со своими эмоциями. «Пойду к начальнику и предупрежу, чтобы не шел на поводу у Ягелева. А ты, Слава, иди домой и приведи себя в порядок. После обеда встретимся». Когда Овсянников вернулся на работу и зашел к Смирному, тот встретил его грустной улыбкой. «Все, Слава, Барагозова закрыли в камеру и никого к нему не подпускают. Дежурный получил указание начальника никому не выдавать его, пока не приедет Ягелев». «А почему начальник пошел на это?» – недоуменно пожал плечами сыщик. «Он что, не понимает, что Ягелев разрушит дело?» Начальнику позвонили из областной прокуратуры и строго-настрого предупредили об этом. «А кто звонил?» «Истомин». «Ебать копать!» – выругался Овсянников. «Опять этот Истомин! Сейчас дело точно развалится!» «Васильич, ничего нельзя сделать!» «Может быть, выйти на наше областное руководство?» «Толку нет», — мотнул головой Смирный. «Оно всегда будет на стороне Ягелева. Да и перечить прокуратуре никто не осмелится. А как мы знаем, Истомин является духовным отцом этого ублюдочного Ягелева». «Васильич, мы с тобой всю жизнь сталкиваемся с несправедливостью со стороны областной прокуратуры и МВД. Сколько это может длиться? До конца жизни?» «Сейчас этот Ягелев получит ордена и медали, досрочное звание, а нас с тобой накажут за допущение такого серийного преступления. Я все это говорю не из зависти, что вся слава достанется этому оперу в кавычки. Нет, я думаю, что за раскрытие таких дел, связанных с массовым убийством детей, грешно получать награды. От этих наград нет никакой радости и удовлетворения. Просто мне обидно, что нам не дали довершить это дело и осуществить суровое возмездие. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Этот Ягелев скомкает дело, убийца не будет подведен к высшей мере наказания, и это к лет через 15 мы, уже пенсионеры, узнаем, что Барагозов вновь натворил дел. Ведь такие люди никогда не останавливаются, а ему сейчас всего 36. Теоретически в 50 лет он может выскочить на свободу». «Натворит, обязательно натворит», — проговорил Смирный, сжимая кулаки от бессильной злобы. Старый сыщик понимал, что их самым бесцеремонным образом отстранили от дела, справедливое завершение которого было целью жизни оперативников, и что в этом кроется какая-то тайна, возможно, связанная с убийствами девушек на даче у Мельчанова. Если будет доказано, что маньяк уже действовал во время тех событий, то могли поднять и дело пропавших девушек, о которых все уже давно забыли. Потому-то Истомин мог отправить Ягелева для дальнейшего расследования дела, чтобы ни одна лишняя информация не просочилась наружу. «Ладно, Васильич, прорвемся», – успокоил своего друга Овсянников. «Поскольку нас в очередной раз отстранили от дела, пойду домой и высплюсь. Утро вечера мудренее».